Положение нашего моряка мгновенно стало совершенно незавидным. Теперь, находясь точно посередине, между противоборствующими сторонами, он рисковал получить пулю с любой стороны. Извиваясь как червяк, выделывая телом совершенно невозможные движения, он катался то в одном, то в другом направлении, с нетерпением ожидая, когда у кого-нибудь из стрелков закончатся патроны. Первым замолк опустошивший обойму бандитский Брен. И Владимир Васильевич буквально на четвереньках бросился назад, к своим. То есть бежал он не столько к замолкшему пулемету, сколько прочь от яростно палящих полицейских. О том, чтобы на время спрятаться в лесу, не могло быть и речи, поскольку словно специально выкопанные в этом месте широкие канавы по обеим сторонам шоссе были полностью залиты водой, представляя практически непреодолимое препятствие. К тому же хаотически стрелявшие во все стороны и, видимо, насмерть перепуганные полицейские представляли для него куда как большую опасность, нежели оставшийся без патронов пулемет. Ведь снаряженные магазины от него так и оставались в сумке под акацией, и в данных обстоятельствах быстро отыскать их было почти невозможно. До безуспешно дергающего затвором пулеметчика Старпому оставалось добежать лишь несколько метров, когда он краем глаза заметил, что канава вдоль обочины наконец-то закончилась, и с разбегу попытался перепрыгнуть через нее. Прыжок был не слишком удачен. Одной ногой он все же угодил в край липкой трясины, но даже такая неуклюжая попытка в конечном счете спасла ему жизнь. Выдравшись из облепившей ногу глины, Старпом торопливо обернулся и увидел, что их пулеметчик кулем валится на бок, а второй член банды, неуклюже припрыгивая и держась за окровавленную ногу, пытается укрыться за грузовиком. Медлить было нельзя и секунды. От разбитого «Мерседеса» бежали как минимум 5 вооруженных и непрерывно стреляющих людей. И было предельно ясно, как они поступят со Старпомом, попадись он им сейчас под горячую руку. Соваться в джунгли без мачете было совершенно бессмысленно. И поэтому только немедленная реанимация пулемета могла как-то защитить нашего моряка от скорой и неизбежной расправы. Владимир Васильевич, пригибаясь чуть ли не до земли, забежал за приметную акацию, выхватил из-под ствола кожаную сумку с магазинами и в полном смятении снова выскочил на дорожное полотно. Укрываясь от града пуль за телом своего погибшего собрата, он рывком подтянул к себе пулемет. Все его прежние мысли о неприятии насилия разом отлетели в мировую пустоту. Речь шла не о том, как жить дальше, хорошо, честно, богато или бедно. Речь шла о том, жить ли ему вообще. «Оттянуть стопорную защелку, выкинуть пустую обойму», — бормотал Старпом, проделывая необходимые для перезарядки оружия манипуляции. «Вставить новую обойму до упора, передернуть затвор». До сего момента он никогда не делал этого сам, лишь несколько раз видел, как убитый владелец пулемета занимался его разборкой перед чисткой и смазкой. Полицейские вперемешку с охранниками из «Мерседеса» были не далее, чем в 25 шагах, когда он рывком перекинул ствол захваченного оружия через лежащее тело и судорожно нажал на спусковой крючок. Стрелял не целясь, а лишь за тем, чтобы беспорядочной пальбой как-то сохранить свою жизнь. Но промахнуться на столь малом расстоянии было трудно. К тому моменту, как опустел и второй магазин, двое нападающих ничком лежали на земле, а остальные с воплями бежали прочь. Старпом даже не успел перевести дух, как из-за автомобильного прицепа, подбадривая себя диким воем, выскочили остальные бандиты. Яростно потрясая обнаженными ножами, они лавиной бросились вслед за убегающими. Результатом последующей схватки стала полная расправа и над полицейскими, и над двумя пассажирами лимузина, которых мгновенно вытащили наружу и под всеобщее улюлюканье прикончили ударом прикладов и ножей. Вслед за этим начались разграбления легковых машин, сбор трофеев и даже неприглядное раздевание трупов. Старпом в расправах и мародерстве, конечно же, не участвовал, а борясь с волнами накатывающей на него тошноты, оставался у тела пулеметчика, вокруг которого, звонко звеня зелеными крыльями, кружил плотный рой трупных мух. Он-то и увидел, что с востока прибыли еще одни крайне нежелательные свидетели для такого беспардонного разбойного происшествия. Правда, вначале не увидел, а только услышал. Шоссе ведь также было перегорожено грузовиком, из-за которого вдруг раздались настойчивые гудки автомобильного клаксона. Старпом подхватил Брен под мышку и, подбежав к перекошенному прицепу, осторожно выглянул из-за него. Увиденное поразило его настолько, что у него непроизвольно подогнулись ноги. Метрах в 30 от застрявшей машины, еле слышно гудя моторами на холостом ходу, стояли два крытых армейских грузовика. На подножку одного из них выбрался офицер в цветастой парадной форме с белыми аксельбантами и, приставив ладонь ко лбу, с неприкрытой подозрительностью разглядывал стоявший поперек дороги трейлер. Насмотревшись вдоволь, он повелительно взмахнул рукой, и водитель головной машины в развалочку двинулся к брошенной машине. «Сейчас он заберется в кабину», — мгновенно прикинул Владимир Васильевич, «и увидит, что творится дальше по шоссе. И не более чем через полминуты вся эта орава набросится на нас, как стая голодных грифов». Противная дрожь охватила все его тело. Во рту мгновенно пересохло, а ладони, наоборот, покрылись липким потом. «А я?» — мелькнула в его голове спасительная мысль. «Что будет со мной? Может быть, если сдаться прямо сейчас, то, может быть, меня не тронут?» Он испуганно обернулся назад и увидел, что от «Мерседеса» в его сторону движутся 3 или 4 человека, весело потрясающих только что захваченными автоматами. Старпом вновь повернулся в сторону военных и тут же сделал вывод о том, что ситуация складывается явно не в его пользу. Все дело было в том, что из кузова второй машины на шоссе спрыгнули несколько солдат. Все они, как один, были в новенькой форме и без оружия. «Да они, по всей видимости, едут на какой-то парад или смотр», — догадался Старпом, «и поэтому ждать от них защиты и спасения совершенно бесполезно. Что же делать? Неужели придется вновь демонстрировать верность бородатому Мунги?» Времени, чтобы как-то сформулировать ответ на этот нетривиальный вопрос, у Старпома не было совершенно, поскольку в ту же самую секунду из кабины грузовика, служившей ему укрытием, кубарем выскочил солдат, посланный выяснить положение дел. Громко выкрикивая одну и ту же фразу, он, сломя голову, помчался обратно. Офицер, сообразивший, что происходит нечто экстраординарное, в первый момент нерешительно заметался из стороны в сторону, но вскоре влез на подножку и воинственно выхватил из кобуры большой никелированный пистолет. Но, видимо, его невразумительно выкрикнутый приказ был неправильно понят на второй машине, поскольку и оттуда горохом посыпались военнослужащие. Мгновенно вспотевший Старпом в панике оглянулся еще раз. Его сотоварищи по банде приближались к нему неумолимо. К тому же они почувствовали, что за грузовиком происходит что-то необычное, и поэтому передвигались, пригнувшись, держа оружие на изготовку. И ход мыслей Владимира Васильевича пошел по совершенно иному направлению. «Если я сейчас же как-нибудь не предупрежу этих вояк, — думал он, — то бандиты смогут перестрелять половину их, как цыплят, — еще до того, пока оставшиеся смогут укрыться за деревьями. Но как же их предупредить? У самого смерть за спиной маячит». Как это иногда бывает в критический момент, помог случай. Попытавшись вытащить зацепившийся за колесо пулемет, Старпом случайно зацепил пальцем за его спуск. Брен мгновенно ожил, выдав короткую злую очередь, рикошетом полетевшую в сторону военных. А те, и без того пребывая в известной растерянности, при первых же звуках выстрелов повели себя очень разумно. Солдаты, которые соскочили на асфальт, мигом бросились к деревьям, а сидевшие в кабинах водители принялись энергично разворачиваться в обратную сторону. Бандиты, также озадаченные внезапной стрельбой своего белокожего единомышленника, на всякий случай попадали на асфальт, пока не понимая причину вновь начавшейся стрельбы. Но они, в отличие от практически безоружных военнослужащих, имели совсем иную мотивацию. Кроме того, их настойчиво подгонял лающий голос командира Мунги, призывающий нестройную толпу партизан в атаку. И наш старпом, понимая, что бегство солдат нужно ускорить многократно, спешно выбрался из-за прицела и, приподнявшись на одно колено, открыл шквальный огонь. При этом он задрал ствол пулемета повыше, чтобы ненароком никого не задеть. Секунда, и на дороге начался сущий ад. Стреляли перепуганные бандиты, оглушительно молотил брен, в ответ хлопали нестройные пистолетные выстрелы, и весь этот несмолкаемый грохот активно поддерживали ревущие моторы армейских грузовиков, которые неуклюже, сталкиваясь и словно бы стараясь отпихнуть друг друга, спешили поскорее развернуться. Победа партизан была полной и окончательной. Помимо трех почти исправных автомашин, им удалось захватить некоторое количество современного оружия, полицейскую форму, около 3 тонн муки, десяток ящиков с какао, чаем, хлопковым маслом и прочими мелочами. Нечего и говорить, что после этого злополучного боестолкновения Владимир Васильевич мгновенно поднялся по иерархической лестнице партизанского отряда на практически недосягаемую высоту. Из бесправного пленника, бесплатного ослика для переноски тяжестей, он в одночасье был посвящен в полноправные члены банды. В тот же вечер было проведено общее собрание, на котором Мунги при свете костра провел своеобразную церемонию принятия присяги. При этом от самого старпома не зависело почти ничего. После торжественной речи и распития изрядного количества косавы ему, как настоящему бойцу за светлое будущее, на левое плечо нанесли своеобразное клеймо раскаленным донышком винтовочной гильзы. И в качестве дополнительного знака полного доверия вручили горсть патронов к винтовке. В завершении праздничной церемонии его ждала и вовсе неприятная процедура. Ради нее, видимо, для того, чтобы всем присутствующим было виднее, в костер подкинули большую охапку сухих веток. Когда жадно трещащее пламя поднялось, Мунги подтянул старпома к себе и с многозначительным видом вытащил из нагрудного кармана своего кителя все изъятые у него документы. Владимир Васильевич весь затрепетал от радости. Ему показалось, что в благодарность за героическое поведение его наконец-то собираются отпустить на свободу. Мечты его оказались разбиты в прах в следующее же мгновение. Оказывается, бумаги вручались ему только для того, чтобы он как будто бы сам бросил их в пламя. Мунги, на удивление, ловко перехватил запястье старпома в воздухе в тот момент, когда он радостно поднимал руку вверх, и поддернул ее так, что потертые корочки паспорта и служебных документов старпома, жалобно трепеща обложками, спланировали в самый центр костра. При этом он довольно улыбался, как бы подавая своим сотоварищам некий тайный знак. Те обрадованно взревели, захлопали по обнаженным коленям, затопали и засвистели, давая этими звуками понять своему командиру, что всемерно одобряют его действия. Старпом все же постарался сделать хорошую мину при плохой игре, тем более что вместо бумаг ему вернули часы. Только теперь, вполне осознав всю глубину своего падения, он понял, что просто так, по случаю, вырваться из навязанного ему образа жизни удастся не скоро. Куда он теперь пойдет, один, без документов, со скудным знанием языка? Даже при самом благоприятном и хитро задуманном побеге Деться ему практически некуда. Его характерная физиономия настолько примелькалась всем окрестным старостам, что они вряд ли окажут ему содействие. Скорее наоборот. Обратиться к официальным властям тоже было равносильно подписанию самому себе смертного приговора. Беглый бандит, иностранный наемник, стреляющий в полицейских и военных направо и налево, он, ясное дело, не заслуживал ни малейшего снисхождения. Да, дела его были плохи. Совсем плохи. Хуже некуда. «Все должны думать, что я такой же, как все», — мысленно повторял он некое наскоро придуманное заклинание. «Такой же партизан, как и любой другой. Да, цвет моей кожи иной, но пройдет еще пара месяцев, и меня даже внешне не отличишь от всех прочих. Надо продержаться еще, надо как-то мимикрировать, надо дотерпеть до сухого сезона, и вот тогда...» Что же будет тогда, Владимир Васильевич даже не представлял, но ему казалось, что когда-то в дальнейшем ему будет легче наладить какие-то иные связи вовне жестко структурированной банды. И именно они, эти связи и возможные новые знакомства, помогут ему со временем вернуться на родину. С этой мечтой он теперь и засыпал, и поднимался. Со стороны казалось, что Боев полностью сжился со своими новыми товарищами и вполне смирился с предлагаемыми обстоятельствами. Он же еще более усердно начал учить местные наречия, стремясь освоить не только бытовые, утилитарные выражения, но и общее строение лексики. Заодно старался освоить и все тактические приемы боевых действий, равно как и приемы выживания в безбрежных джунглях. По прошествии полугода он не только научился ориентироваться без часов и компаса, но и освоил передвижение в густом лесу даже без фонаря. Нечего и говорить, что он сбросил 15 килограммов, и вскоре, переодевшись в перешитую из трофейной военной формы одежку, стал совершеннейше похож на одного из многих сотен наемников, которыми в те времена Африка просто кишела. Но мало того, видя его неподдельное усердие, ему начали выплачивать зарплату. Разумеется, на нормальный оклад государственного служащего эти выплаты не походили ничуть. Вручалась она строго из рук в руки и исключительно в командирской палатке. Деньги появлялись крайне нерегулярно, и выплаты были четко приурочены к очередному удачному налету. Отсюда Владимир Васильевич сделал вывод, что и ему, и остальным выдается часть денег, вырученных Мунги от продажи краденого. Это было видно даже и по составу вручаемых денег. В получке обычно присутствовали и доллары США, немецкие марки, ренды ЮАР и, разумеется, местные метикали. Какое-то время старпом просто обматывал полученные купюры бечевкой и складывал их в свой заплечный мешок. Но однажды он нашел скопившимся средствам более разумное применение. Мысль отсылать заработанное домой обычной почтой появилась у него тогда, когда он увидел, что мальчишка-связник вручил Мунги большой почтовый конверт. Тот разорвал упаковку и, медленно продвигаясь вдоль тропинки, углубился в чтение послания. Конверт же небрежно сунул под мышку. Но тот тут же выскочил и стремительно спланировал в траву, чего увлеченный чтением главарь банды не заметил. Но Владимир Васильевич заметил. Выждав некоторое время, он приблизился к тому месту, где лежал конверт, и присел, словно желая почесать укушенную комаром ногу. К его удивлению, это был обычный почтовый конверт, отправленный, судя по косо наляпанным маркам и штемпелю, из Йоханнесбурга всего неделю назад. «Ага», — спрятал конверт старпом за пазуху. «Значит, если можно письма получить даже здесь, то, следовательно, их можно каким-то образом и отправлять. Но через кого же действовать и на чем писать? Бумага есть только у одного человека в отряде, у командира. Даст ли он мне хотя бы листочек? И вообще, позволит ли связаться с родными?» Вопросы переполняли его, но прямо так идти к Мунги со своими проблемами было не время. Командир отряда демонстрировал своим подчиненным братское единение только по вечерам, во время ужина и танцев. Все остальное время его покой берегли приближенные телохранители, которые пропускали к телу вождя только тех, кого вызывали в штаб по какому-либо делу. Пришлось ждать несколько часов, вплоть до того момента, когда заметно утомленный излишне сытным ужином Мунги развалился на имевшемся в его распоряжении шезлонге. Перевесив винтовку стволом вниз, что означало в среде лесной братьи крайне миролюбивые намерения, Боев приблизился к командиру, беззаботно ковырявшему в зубах заостренной палочкой.